Глава 19. Виктория. Следующие две недели проносятся практически с одинаковым сценарием. Как только среда заканчивается, с нетерпением жду новую. Я начала этот эксперимент, чтобы надышаться Матвеем, долюбить его. Но вопреки здравому смыслу, уже спустя месяц начинаю костерить себя за то, что добровольно отказалась от второго дня в неделю. Чтобы хоть немного отвлечься, в субботу еду в торговый центр и пытаюсь восстановить равновесие, прогуливаясь по магазинам. Сначала нахожу новый тренировочный костюм. Затем зачем-то покупаю сумку и шелковый шейный платок дурацкой расцветки. Заказав кофе в небольшом отделе, рассеянно смотрю по сторонам, а когда слышу свое имя, рефлекторно оборачиваюсь. «Вика, привет! Вот так встреча!» Из бутика напротив ко мне спешит Ева Андреева. Прекрасная. Легкая, молодая, будто светится. «Привет». Натягиваю улыбку и заглядываю ей за плечо. «Ты одна?» Не хватало еще увидеть их вдвоем. Я и так почти не сплю. Постоянно думаю, что каждую среду Матвей возвращается к ней. «Одна. У мужа сегодня судебное заседание». Грустно отвечает и тут же находит глазами вывеску ресторана. «Пообедай со мной». О нет, сидеть рядом с ней, есть суп и болтать на общие темы типа занавесок в гостиную или нового фильма в прокате? С одной стороны, понимаю, что это глупость несусветная. С другой, моя самая низменная часть, каждую среду получающая свой теперь уже законный оргазм, требует информации о судебном процессе с участием Матвея. «Давай», — киваю, — «только не в этот ресторан». «Терпеть его не могу». «Конечно». Радостно хлопает в ладоши Ева и подхватывает меня под руку. «Как скажешь». «Боже, да она же совсем ребенок еще. И реакции все детские». В выбранном мной кафе звучит негромкая приятная музыка. И почти нет посетителей. Располагаемся друг напротив друга на удобных, мягких диванчиках. И обе ныряем в огромные папки с меню. «Мы тут еще не были». Озадаченно произносит девушка. «Порекомендуй, пожалуйста, что мне заказать?» «Я люблю гриль-салат с курицей», — пожимаю плечами. «Если хочешь, попробуй». Ева картинно откладывает меню и широко улыбается. «Хорошо, Вика, положусь на твой вкус». Опустив голову, горько усмехаюсь. «Это будет не в первый раз». Официант терпеливо ожидает, пока Ева выбирает кофе и десерт. А я в это время незаметно делаю фото и отправляю сообщение Матвею. «Привет. Меня тут на обед пригласили». СМС приходит незамедлительно и без лишних приветствий. «М. Андреев». «Тебе пообедать больше не с кем?» Оставляю вопрос без ответа, но уже через 20 секунд получаю новый. «М. Андреев». «Ты там дар речи потеряла?» «Распереживался ты, как Матвей Анатольевич. Дышите глубже. Не волнуйся, я ничего ей не расскажу». М. Андреев. «Ты так добра. Только попробуй». Раздраженно откладываю телефон и пристально рассматриваю девушку напротив. Она славная. Конечно, если я буду сравнивать ее с собой, то выявлю кучу своих недостатков. Вроде естественных мимических морщин или недостаточно узкой талии, которая, к слову сказать, вполне меня устраивает. Но ведь вопреки этому всему, ее муж именно меня забыть не может настолько, что решился изменять. «Вика, я хочу поговорить с тобой», — сообщает Ева напряженно, отклонившись на спинку дивана, складывает руки на груди. Изображаю дежурную улыбку, чувствуя, как вдоль позвоночника прокатывается противный холодок. «А что, если она уже обо всем в курсе?» «Говори», — отвечаю глухо. «Ты давно знаешь моего мужа?» Поднимаю взгляд наверх, будто бы подсчитываю годы. Выдерживаю паузу и сделанным спокойствием отвечаю. «Несколько лет». «Что с ним произошло?» — спрашивает Ева, понижая голос. Чуть наклоняется ближе, чтобы сократить расстояние между нами. «Ты о чем? «Я хочу ему помочь», — удручающе вздыхает. «Матвей очень хороший человек, но будто не живой. Не знаю, как тебе сказать. Он ест, спит, ходит на работу. Вроде бы все хорошо. Но у него что-то случилось здесь, в вашем городе. И я чувствую, что дело в этом. Так почему не спросишь напрямую? Он не отвечает или отшучивается. Расстроенно качает головой. У него практически нет друзей, кроме его партнера. Кирилл, кажется. Матвей не общается с родными. С отцом судится уже год. Судится? Удивленно округляю глаза. Да. Его папа ведь был депутатом. В то время почти все имущество и бизнес записал на мать. Сейчас Матвею по закону полагаются 50%. Но отец оспаривает вступление в наследство. Они друг друга просто терпеть не могут. Но здесь я логически все понимаю. Андреева-старшего я тоже ненавижу. До такой степени, что при его упоминании мои ногти больно впиваются в кожу даже через пару лет. Потому как у Евы дрожат руки и срывается голос, четко прослеживается, что ее беспокойство о муже какое-то по-детски искреннее, что ли. Она мне даже нравится начинает, поэтому протягиваю руку через стол и сжимаю хрупкую теплую ладонь. Мы не общались с Матвеем близко, Ева. Успокаивающе произношу. Но мне кажется, если тебя это тревожит, лучше поговорить непосредственно с ним. Да я пробовала. Она вдруг прикрывает глаза, будто что-то вспоминает, и на выдохе продолжает. Просто я его так люблю. Все мое спокойствие снова куда-то улетучивается. Я тоже, черт возьми. Я тоже его люблю. И уважаю, добавляет Ева. Очень уважаю. Мой муж лучший человек на земле. Если бы не он, меня бы давно не было. В ее глазах вдруг отображается печаль. Как вы познакомились? Спрашиваю отстраненно, делая вид, что мне очень интересна курица в салате. Ох, нервно мнёт салфетку Ева. Матвей мне жизнь спас. Ого, даже так? Удивляюсь. Да, в прямом смысле снял с моста. Я хотела спрыгнуть в Москву-реку. Какой ужас. Качаю головой и прикладываю ладони к горящим щекам. Ты, наверное, не знаешь, но Матвей — мой второй муж. С интересом рассматриваю ее лицо. Если честно, я в шоке от этой информации. Мой первый муж — Керим, он дагестанец. Мы познакомились, когда мне было всего 17. Это была любовь с первого взгляда. Ева отворачивается в сторону окна и задумчиво продолжает. Семья Керима мусульманская. Сначала они меня не приняли, пытались всячески нас поссорить, но ничего не вышло, мы поженились. Первый год нас не трогали. Это было самое счастливое время. Керим пылинки с меня сдувал. Но потом его мать принялась постоянно выспрашивать, почему я не могу забеременеть. Начала водить меня сперва по больницам, потом по каким-то старухам, знахаркам, что только не пробовали. Массажи, паровые ванны, лечение. В итоге меня признали бесплодной. А Керима заставили взять вторую жену. Боже, 21 век на дворе, такое еще бывает? К сожалению, да. Проговаривает Ева и закусывает губу, так, словно сейчас расплачется. Эй! Быстро вскакиваю с места, обхожу стол и обнимаю ее за плечи. Чувствую себя последней тварью. Я сплю с ее мужем, при этом нахожу наглость утешать. Она словно стеклышко, хрупкая, нежная. Уши закладывает, когда представляю ее с Матвеем. О чем я думаю вообще? И он согласился? Твой Керим? Спрашиваю, отклоняясь. Согласился жениться еще раз? Убитый кивает и всхлипывает. У них не принято перечить старшим. Он просто-напросто не мог отказать. И что сделала ты? Я ушла от него. Заявила в сердцах, что обязательно выйду замуж и рожу от любимого мужа ребенка. А самой жить не хотелось до такой степени, чтоб пошла на тот мост. Ее рука вдруг зацепляет мою, а голос срывается. Ты любила когда-нибудь, Вика? Любила? Вот так, чтобы жить не хотелось. Чтобы хоть в реку, хоть под машину, хоть куда. Лишь бы не чувствовать эту дыру в сердце. Горько вздыхаю, кружа глазами по милому личику. Неправду говорят, что за своей болью чужой не видишь. Я все чувствую. Освобождаю ее ладони, пересаживаюсь на место, чтобы хоть немного взять себя в руки. Неторопливо перебираю приборы рядом с тарелкой, зачем-то аккуратно расставляю соль, перец и салфетницу, а потом тихо отвечаю. Любила. Очень. Но у меня не было права все это сделать с собой. Почему? Потому что я была беременна. Отвечаю на выдохе.